Морбург. Том складывал дорожную сумку. Теперь точно не угадаешь, что может пригодиться. Он посмотрел в окно. Пасмурно. Лишь бы дождь не начался. Парень вернулся к своему занятию. Неделю назад он хорошо поразмыслил и решил не оставаться в Морбурге на зиму. Еще раз прокрутив в голове все разумные доводы в пользу такого решения, Том застегнул молнию сумки. Перед отправлением стоило зайти к коменданту, чтобы попрощаться, и на всякий случай в интернат. Натянув ветровку на толстый шерстяной свитер, Том закрыл ставни, оставил сумку у порога и вышел на крыльцо. В лицо ударило сыростью. «Интересно, насколько эта морось ядовита?» — подумал он, предусмотрительно натягивая капюшон на голову. Яркие опавшие листья кленов прикрывали размокшие дорожки. Оставляя на каменной лестнице ратуши грязные следы от походных сапог, Том вошел внутрь. В холле собрались люди. Том протиснулся через толпу и заглянул в открытую дверь кабинета коменданта. Тот как раз поднялся из-за стола. — Томас, рад тебя видеть! Городской начальник протянул посетителю руку. — У нас тут проблема. Побег из интерната. А людей мало. Твоя помощь будет весьма кстати. — Надеюсь, это не мой брат? — спросил с тревогой Том. — Если он это сделал в день моего отъезда, то только чтобы досадить мне. Со злостью добавил он про себя. «Нет, это не Стефан», — ответил комендант с пониманием и продолжил. «Сейчас будет планерка, и выдвигаемся». «Если честно, я зашел попрощаться», — остановил коменданта Том. Мужчина бросил на посетителя выразительный взгляд. «Предпочел нашей караулке свое подразделение? Жаль». Комендант потер подбородок. «Давай так. Помоги напоследок найти беглянку, а потом попрощаемся без обид, окей?» Комендант Юрген Греф был человеком, которому сложно отказать в одолжении, потому как он всегда возвращал долги. А в этом случае долг, собственно, был за Томом. Комендант помог пристроить Стефана в интернат. «Господа!» — Греф обращался уже к собравшимся в холле. «Прошу всех пройти ко мне, дам вводные данные и распределим маршруты». Человек 5 сотрудников, караулки и какие-то вольнонаемные потянулись к кабинету. Прослушав пояснение коменданта из дверного проема, Том вздохнул, переступил порог и взял ориентировку в руки. Она была одна на всех, распечатывать теперь негде. К ориентировке была прикреплена фотография. С карточки смотрела серьезная девчонка. Мила Враныш, 15 лет, сбежала из интерната. Со вчерашнего вечера нет никакой информации о ее местонахождении. Приметы. Спортивного телосложения, волосы русые, глаза голубые. С собой походный рюкзак, может оказать сопротивление, говорит на общеевропейском диалекте. «Если она убежала вчера вечером, то могла уже далеко уйти», — заметил один из караульных. «Она шла в темноте и поэтому двигалась медленно», — ответил комендант. «Но преимущество все равно за ней. Приведите наших собак, они могут взять след». «Почему она сбежала?» — спросил кто-то из наемников. «Мы пытались выяснить причину побега», — слово взял помощник коменданта Фишер. «Воспитатели говорят, что она трудный подросток. Случается, такие по глупости пытаются удрать. Никаких издевательств или нападок на нее со стороны других воспитанников не замечено. Романтическую версию, ну, это когда влюбленные убегают, — пояснил Фишер немного смущенно, — они тоже отрицают. Никаких контактов ни в городе, ни вне города у этой Враныш не было. Поэтому предположить, что ей в голову взбрело, довольно сложно, особенно учитывая, что она из номадов. «Тупая малолетка! Зачем вообще ее искать?» — возмутился караульный, стоявший у окна. «Давно ли мы таких бродяжек от стен отгоняли толпами? Пусть катится куда хочет, и так дел полно!» По пробежавшему по кабинету шепоту стало понятно, что не он один придерживается такого мнения. «А маршруты?» — отрезал хмурый наемник. «Думаю, у нас два основных направления — вдоль реки и по шоссе. Оба на север. Комендант ткнул карандашом в карту. Будь она трижды намадом, на юге, на западе и на востоке делать нечего. Сбор через полчаса у западных ворот. Под западной стеной нашли подкоп. Должно быть, через него Вранаш и вылезла. Когда все разошлись, Том приблизился к столу и склонился над картой. Комендант взял свое ружье. «Есть вопросы, Томас?» «Зачем ей на север?» Том в недоумении посмотрел на Юргена Грефа. «Там другие города. Похоже, в Морбурге ей не особо нравилось. Может, вообразила, что в соседнем городе найдет работу или что они там ищут?» «Если она намад, то вряд ли захочет осесть в городе, пусть и в другом», — покачал головой Том. «Согласен, через реку на западе ей не переправиться, на юге неизвестно что. Но вдруг она пошла на восток, откуда приходят намады? Намады сейчас приходят отовсюду, а подкоп у нас под западной стеной, оттуда выход на северные пути. А если девчонка вышла через эту дыру, потому что она ближе к интернату? Или потому что других подкопов нет?» Том оторвался от карты и посмотрел в глаза Грефу. — К чему ты клонишь, Томас? — нетерпеливо спросил комендант. — Я бы не исключал восток. Если бы я хотел спрятаться, то пошел бы в горы, — ответил Том. — И если она обогнула весь город, чтобы выйти к Рудным горам, а я сейчас выйду через восточные ворота, то вероятность того, что я вскоре настигну ее, весьма велика. — Послушай, Томас, если ты хочешь поскорее убраться в свое подразделение на востоке, не обязательно все это городить. Ты не обязан нам помогать, можешь валить. — И девчонка тоже может валить, да? — Я понял, что ребята не особо рвутся ее искать. — Зачем проверять восточное направление, когда для галочки, типа мы добрые самаритяне, можем прогуляться по протоптанной дорожке на север, правда? — Следи за языком, парень. Предостерег Греф, но затем смягчился. «Ладно, будет уже. Делай, как знаешь. Мы с собаками пойдем с запада. Если ты прав, то встретимся на ближайшей горе. А если я прав, то нарви мне хотя бы яблок на восточных огородах». Немного помолчав, он добавил. «И возьми оружие. Мало ли. Диких кабанов, бандитов и легион еще никто не отменял». Том кивнул. Полчаса спустя, перекинув ружье через плечо, Том вышел из Морбурга через восточные ворота. Он сделал несколько сотен шагов по заросшей дороге, которая огибала город, а затем стал подниматься по склону. В этом месте гора была пологой и покрытой растительностью. Когда начался хаос, Том только-только подписал свой первый военный контракт. В составе немецкого контингента он проходил службу на базе НАТО у восточных границ. После первых потрясений со спасательным отрядом он совершил марш-бросок через пол Европы и прибыл в родной город. И сразу же бросился к дому. Но дома больше не было. Голыми руками, разгребая завалы из кусков бетона, арматуры, кирпича и деревянных перекрытий и раздавленных вещей, Том достал из подвала брата, его няню и нескольких соседей, которым удалось выжить. Родителей Том так и не нашел. Скорее всего, землетрясение застало их в дороге. Томас был старше Стефана на 14 лет. Надо ли говорить, что они почти не были знакомы? Едва ли малыш Стеф помнил свои первые годы жизни, когда Том навещал семью во время учебных отпусков. За землетрясениями всю землю обошла гигантская волна. Худшие дни братья пережили в военном бункере. Том старался приглядывать за братом, но служба не оставляла времени. К тому же Том абсолютно не знал, как общаться с ребенком. Хорошо, что сестры милосердия заботились об оставшихся без попечения детях. Когда было получено разрешение выйти на поверхность, от старого мира не осталось и следа. Разрушенные, разграбленные, подтопленные, обесточенные и обескровленные мегаполисы стали рассадниками жестокости, отчаяния и болезней. Выжившие бежали из больших городов и дичали. Централизованной помощи ждать было неоткуда. Спасательный отряд, с которым прибыл Том, уходил обратно. Военной базе, как раньше, предстояло защищать границу, только теперь они были наняты не Североатлантическим альянсом, а местными панами. Воспользовавшись отходом, Том отвез брата к бабушке в маленький далекий от всего Морбург. Сам Том вернулся в казарму. После окончания контракта он подписал новый. В Морбург он больше ни разу не приезжал, пока не получил от посыльного сообщения о том, что его бабушка умерла. Том понимал, что опекун и тем более воспитатель из него никудышный, а мальчишке нужно было образование. Поэтому, приехав в Морбург, он сделал то, что, по его мнению, было лучшим для брата. Договорился о том, чтобы Стефана приняли в школу-интернат. За время вынужденного пребывания в городе Том сошелся с двумя людьми – комендантом Грефом и соседкой Дженнифер. Комендант, отставной военный, сразу проникся расположением к Тому и счел его решение оставить младшего брата в городской школе наиболее рациональным. Именно он содействовал устройству Стефа в интернат. Комендант и Тому предложил место в караульной службе Морбурга, но Том предпочел вернуться в свою казарму. Дженнифер же жила тем, что помогала одиноким людям выполнять работу по дому. Отказавшись от любой оплаты, она пообещала навещать Стефана по праздникам. Стеф, узнав о том, что приезжает старший брат, отнесся к новости равнодушно. Ему представлялось, что тот уже однажды бросил его на попечение бабушки. Не стоило ждать чудес и сейчас. Хотя в глубине души мальчишка надеялся, что Том заберет его с собой. Новость про школу-интернат его не удивила. Смотреть на Томаса он стал диким волчонком. Надо сказать, что и Тома терзала мысль о правильности сделанного выбора. Оставить 11-летнего парнишку одного – это совсем не дело. Том даже подумывал остаться в Морбурге хотя бы на ближайшие полгода, прежде чем подписать новый контракт. Но отношения между братьями становились все холоднее. Стеф перестал разговаривать с Томом и не выходил из интерната во время, отведенное для посещения родственниками. Том чувствовал себя виноватым, но ему было нечего предложить младшему брату. К тому же Морбург был ему чужим. Погруженный в свои мысли, Том вышел на тропу у первого уступа. Внизу остался Морбург, один из пяти городов Западной Лиги, затерянный в лесах незатопленной Центральной Европы. Основную дорогу между этими городами проверяли раз в день патрули караульной службы. Но леса, луга, болота и все то, что находилось справа и слева от дороги, было предоставлено само себе. Людей было слишком мало, чтобы удерживать территорию. Том огляделся, небо прояснилось, света было достаточно, и голый лес хорошо просматривался. На тропинке свежих следов не было, но справа мокрая, пожухлая трава была слегка примята, еще не успела подняться. Перейдя на другую сторону дороги, ближе к деревьям, Том увяз в размокшей грязи. Чертыхнувшись, он привалился к стволу и вскинул ружье. За можжевеловым кустом кто-то прятался. «Эй, Мила!» — окликнул Том. Однако девушка не была намерена разговаривать. Она резко поднялась из-за куста и бросилась бежать вниз по склону. Том не стал спешить за ней. Вместо этого он крикнул. «Я не буду за тобой гнаться. Но если ты продолжишь бежать на север, то попадешь как раз на поисковый отряд». Как будто в подтверждение его слов где-то вдалеке завыли собаки. Мила остановилась. «Кто ты такой? Что тебе нужно?» «Меня зовут Томас, и я не местный. Мы можем поговорить?» Сам Том понимал, что предложение звучит так себе, но ничего лучшего ему в голову не пришло. «С учетом того, что ты не из поискового отряда и не местный, ты можешь запросто меня убить, и тебя никто даже подозревать не станет. Так что не подходи ко мне», — пригрозила девушка и бросилась вниз по склону, но уже в южную сторону. «Осторожнее», — предупредил Том. На южном склоне у полей расставлены ловушки. Хоть поля и пустовали, урожай был уже убран. Ловушки никто не убирал. В новом мире ловушки вообще никто и никогда не убирал. Пару дней назад Том по просьбе коменданта Грефа проинспектировал эти ловушки с помощником Фишером. «Я разберусь», — бросила она на ходу Мила и скрылась в зарослях кустарника. Однако через несколько минут Том услышал хруст и вопль. Тогда он стал медленно спускаться со склона, и недалеко от кромки поля в пролеске Том увидел Милу, попавшую в ловушку. Он сел под деревом и спросил: «Тебя освободить?» «Не приближайся ко мне», — огрызнулась она. «Ладно. У тебя проблемы в интернате?» — задрал голову вверх Том. «Ненавижу этот интернат и эту деревню!» Мила со злостью пилила толстую веревку перочинным ножиком. «И куда ты собралась бежать?» — продолжил, как ни в чем не бывало, Том. «Я найду моего брата». «Не знал, что у тебя есть брат. В ориентировке об этом ни слова». Мила бросила на него недобрый взгляд, но ничего не сказала. «Так что там насчет брата? Знаешь, где его искать?» После некоторого молчания снова спросил Том. Миле удалось разрезать веревку, но не освободиться из ловушки. Взяв передышку, она посмотрела вниз, чтобы лучше разглядеть незнакомца. Молодой, но это и по голосу было понятно. Без усов, без бороды. Глаза слегка раскосые, но не турок. Лицо бледное, но не дохлик. Тренированный, это не скрыть широкой ветровкой. Похоже, что действительно не местный. Кто он, наемник? «Сколько тебе заплатят за мою поимку?» В голосе Милы звучала агрессия. К удивлению девушки, Том просто рассмеялся. «Вообще-то я не собираюсь тебя ловить. Извини, но ты сама это делаешь лучше любого другого. Я могу запросто отпустить тебя, но как ты собираешься передвигаться в одиночку?» «Я номад, как-нибудь справлюсь». «А, да, конечно, ты же номад. Напомни, как тебя нашли?» Снова посмотрел вверх Том. Девочка была точно как в ориентировке, с умными глазами. Может ли она оказать сопротивление, это вопрос, а вот то, что она упряма, как осел, это бесспорно. Но в ориентировке про это не упомянули. «Меня никто не находил. Мы путешествовали с братом, и он заболел. Держался сколько мог, но потом повернул в этот Морбург. Местные подлечили его. Он покинул деревню, как только достаточно окреп, и велел мне ждать». «То есть он ушел и оставил тебя в Морбурге?» — уточнил Том. «Он не оставил, а спрятал меня здесь до своего возвращения». «И когда он вернется?» «Мы не установили точной даты». Было похоже, что Мила даже мысли не допускала о том, что в Морбурге она застряла надолго. «Брат был все еще слаб. Думаю, он отправился к людям, которым мог доверять. Обычно он отсутствовал не больше 2 месяцев. А в этот раз?» «Я здесь почти год», — призналась Мила. «Как ты думаешь, почему твой брат не возвращается?» — задал наводящий вопрос Том. «Рано или поздно девочке придется столкнуться с реальностью». «Скорее всего, у него проблемы. Он вернется, как только решит их. Так всегда бывало». Последняя фраза была произнесена с таким напором, что заставила Тома на некоторое время замолчать, а затем он сказал: «Тогда слушай меня внимательно. Если твой брат действительно вернется, он станет искать тебя там, где оставил. Если ты уйдешь сейчас, то и мы, и твой брат потеряем твой след. Кстати, почему собаки не взяли твой след? Ветер приносит лай с севера». «Знаю пару способов сбить их». «Этому учат намадов?» Мила потупила взгляд. «И вот еще», — продолжил Том. «Когда тебе будет 18, тебе вернут документы. Путешествовать с документами гораздо проще. Можно пользоваться дорогами». Мила думала. Том не торопил. Он смотрел на быстро бегущие по небу тучи. «Опусти меня на землю», — попросила наконец Мила. Том без видимого усилия перерезал охотничьим ножом веревку, закрепленную у основания дерева, под которым сидел. Сетка с Милой рухнула вниз. Все было настолько неожиданно, что Мила приземлилась на четвереньки. Выпутавшись из сетки, она все еще стояла в нерешительности. Том продолжал смотреть на тучи, даже не обернувшись. И через пару минут Мила села в 10 метрах от Тома и тоже стала смотреть на бег облаков. В какой-то момент она зябко поежилась. «А как у тебя с теплой одеждой?» — внезапно заговорил Том. «У меня хорошая одежда». Как бы в подтверждении своих слов, Мила натянула пониже шерстяную шапку и одернула надетый под куртку стеганый жилет. «И то ладно», — потянулся Том. «До 18 тебе осталось пара-тройка лет, так? Если за это время твой брат не объявится здесь, будешь свободно отправиться его искать. А в интернате по возвращению проблем не будет, я договорюсь». «Ага, сама доброта», — съехидничала Мила. Том пропустил эту колкость мимо ушей и поднялся на ноги. «Давай еще тут немного посидим», — предложила Мила. Уж больно ей не хотелось возвращаться. Хотя этот парень в сущности прав. Когда Радан будет ее искать, он первым делом наведуется в Морбург. «Только недолго», — согласился Том. «Нужно спуститься до сумерек». Когда солнце стало садиться, Том отвел Милу в интернат и попросил сообщить коменданту, если тот уже вернулся, что сбежавшая воспитанница нашлась. Он мог бы сделать это лично, но ему не особо хотелось обсуждать сегодняшний день. Том вернулся в дом бабушки, открыл ставни, заложил в камин дрова и сел на диван. Уперся локтями в колени и уронил лицо в ладони. На следующий день он сообщил коменданту Грефу, что остается в Морбурге.